В няньках. 90-е годы нарушили привычный уклад совхоза пешков. Со всей страны повалили беженцы, переселенцы, да и просто любители легкой жизни. Целые семьи теряли свои дома и оседали в чужих краях. Беженцы из Литвы, Латвии, Казахстана заполнили улицы совхоза. Совхоз пешков славился на всю Башкирию своими бестужевскими коровами и породистыми свиньями. Совхоз состоял из известных фамильных кланов, имевших многолетнюю историю. К их мнению прислушивались, считались с их авторитетом. Чужаков принимали настороженно и подозрительно. Им не прощали промашек, одаривали кличками, неохотно принимали в свои ряды. Соседские отношения строились постепенно и исподволь. Зыбкая соседская дружба могла быть разрушена в любой момент неосторожным словом или делом. Гусевых, так же, как и остальных пришельцев, прибившихся перестроечной волной к спасительным берегам совхоза, встретили холодно. Соседи недоверчиво поглядывали из-за заборов, ревностно следя за перемещениями вчерашних горожан. К ним долго присматривались. Хозяин, не пьющий, охочий до работы, вызвал невольное уважение сельчан, а нарочитая набожность Елизаветы Захаровны и Валентины была для убежденных атеистов как кость в горле. Ни для кого не стали секретом воскресные совместные вылазки семейства Гусевых в церковь, но со временем все привыкли к этой семье. Гусевы жили обыденной деревенской жизнью. Быт в совхозе пешков был налажен почти как в городе. Все дома газифицированы, дороги заасфальтированы. Отопление домов по всей Башкирии было централизовано. У каждого крестьянина был индивидуальный газовый вентиль, повернув который, он впускал в свой дом тепло и комфорт. Ушли в историю печки и голландки. Чугунки и ухваты тоже были отправлены на свалку истории. Центральная усадьба представляла собой почти образцовую картину. Стройные ряды кирпичных особняков с ровными палисадниками, утопающих в зелени и цветах. Единственной брешью в этом раю было отсутствие работы и мизерные зарплаты. Лучше всего в этом божьем уголке жилось пенсионерам. Все остальные жители совхоза страдали от нестабильности. Выплату зарплаты иногда задерживали до полгода. Домашние устои для Поленьки с переездом в деревню совсем не изменились. После школы ее ждали молитвы и чтение божественной литературы. Под наблюдением бабушки она соблюдала обеты, говенья, посты по церковному календарю. Ко всему прочему, должна была нянчить маленького брата Мишку. Миша родился крупным малышом, весом больше 4 кило, этаким крепышом. Но, увы, у младенца с первых дней жизни врачи диагностировали язвенный колит кишечника. Бедный ребенок от болей плакал чуть ли не постоянно, плохо спал. Валентина была все время занята болезненным Митькой. Повседневные заботы за новорожденным младенцем легли на 15-летнюю Полину. Старшая сестра кормила, укладывала спать, гуляла с братиком. Каждое воскресенье возила в церковь в город. Девочка-подросток с малышом топала пешком на автобусную остановку. Народу в маленьком пазике было набито битком. Девочке было тяжело держать малыша на руках, но она пробиралась сквозь толпу, чтобы подойти поближе хотя бы к поручню и опереться. Мишка был очень тяжелый, а ехать до города нужно было полчаса. Миша ее называл мамой. На улице за ее спиной шептались взрослые. «Сама еще ребенок, а уже родила». Поленьке от этих слов не было обидно. Она гордилась званием мама. Младший брат рос чистоплотным, послушным крепышом. Через год мама с отчимом отправились в очередное паломничество в тот же самый монастырь в Дивеево. Валентина неустанно возила старшего сына по монастырям, желая найти там ему здоровье. С малышом осталась Полина. Ей помогала бабушка. Прожили они так почти 3 недели. Так что, когда паломники вернулись, Мишка не узнавал ни маму, ни папу и ни в какую не хотел к ним подходить. Валентина обзавелась в совхозе новыми друзьями. Она умела произвести впечатление и легко сходилась с людьми. Бывшая секретарша с маникюром незаметно для себя превратилась в птичницу и садовницу. Увлеченно читала журналы, интересовалась новыми сортами овощей. В семье Валентина твердо вела свою линию. Она по-прежнему считала, что церковь, вера и молитвы помогут ей воспитать детей хорошими людьми. Полину не выпускали без братьев никуда. Гулять со сверстниками ей категорически запрещалось. Дочь имела право выходить на улицу только в сопровождении маленького Миши или Митьки. Весной Валентина с Ляпиным привезли из города две коробки. Дети сгрудились на кухне, где Валентина колдовала над нежными пушистыми комочками, издающими странный писк. «Мама, а что это за цыплята?» – спросила Поленька. «Это индоутки или мускусные утки. Продавщица сказала, что в природе они обитают в Америке прямо на деревьях», – ответил Ляпин. «Каждая за год сносит примерно 100 яиц. Утка заглатывает все блестящее. Поэтому, Полина, гляди, чтобы во дворе не было осколков стекла, гвоздей, кусочков металла». «Эта птица многих сделала состоятельными людьми», – говорила оживленно Валентина. «Эти утки едят почти все и говорят даже меньше, чем обычные утки. У нас рядом пруд, так что никаких забот с ними не будет». Николай с удовольствием слушал жену и еще раз про себя порадовался, что вывез семью из города. Валентина полностью обжилась в деревне, лихо экспериментировала с новыми сортами овощей. Жена всеми силами старалась обеспечить семью. Вначале ради эксперимента приобрела индюков, потом завела цесарок. Разведение цесарок было совершенно ново для совхоза. Обычно разводили кур, гусей или уток. «Цесарки болеют гораздо реже кур», – говорила увлеченно Валентина мужу. «А самое главное, мы убьем сразу двух зайцев, получим диетическое мясо и заодно избавимся от колорадского жука. Говорят, цесарки пожирают колорадских жуков и их личинок, и учить их этому не нужно. Это у них в крови заложено». «Так они же тебе всю картошку разворотят», – осторожничал Ляпин. «Не разворотят», – уверенно парировала Валентина. «Я узнала, что цесарки не разгребают лапами землю, так что твоей картошке ничего не грозит». До нее в Пешкове никто не пробовал выращивать этих странных птиц. Так же страстно она разводила брюссельскую капусту. В хлопотах и заботах незаметно пролетели 2 года. Свобода. 1998 год. Полину после окончания средней школы отправили в Октябрьский. Выбор матери оказался не случайен. В городе была православная церковь с вековыми традициями, которая с радостью взяла отроковицу под свое крыло. Все складывалось самым замечательным образом. Вчерашние выпускницы нашли работу в церкви, помогли найти квартиру с хозяйкой. Поленька поступила на вечернее отделение Политехнического института. В учебном заведении ее окружал дружный, веселый коллектив. Впервые в жизни у нее появились друзья. У Поленьки возник даже воздыхатель, который пытался провожать ее домой. Ребята шутливо сватали его к девушке. Поклонник, как верный паж, бегал следом за ней, но совершенно не затронул сердце девушки. Работа поваром в церковной столовой казалась Полине необременительной и посильной. Она трудилась в обществе тетки Клавы и Гришки, 18-летнего юнца, не дружившего с головой. Он был неуклюж и смешон. В попытках развеселить девушку у него от возбуждения собирались слюни в углу рта. С готовностью бежал исполнять любое поручение молодой стрепухи, мог от излишнего усердия растянуться на полу. Парнишка постоянно лез ей на глаза, старался изо всех сил произвести впечатление, радостно уплетал обеды и полдники, постоянно глазея на Полю. «Смотри, глазами дырку не протри на ней!» – добродушно посмеивалась над ним тетя Клава. «Дурачок, а все туда же!» Поленька получала за свой труд копейки, к тому же оплачивала из своего кармана съемную квартиру. На обновы денег оставалось в обрез. Она обзавелась модной сумкой, о которой давно мечтала. До 9 класса она ходила в школу с затертым дипломатом отчима, будучи поневоле носительницей ретро-стиля. Приобрела себе модный свитерочек, короткую юбку, настоящие колготки. Исполнилась ее мечта. Она впервые в жизни купила себе косметику и много всякой мелочи. Тушь для ресниц, набор помад. В церкви она появлялась по-прежнему в черном одеянии и бабьем платке. А в институте преображалась, позволяя себе некоторые вольности. Она хотела окончательно расстаться с атрибутами пуританской жизни. Подкрашивала ресницы и губы, что было для нее верхом свободомыслия. Поленька постепенно нарушала бабушкины запреты. Помада была для нее не просто краской для губ, а символом свободы. Поленька с удовольствием, не спеша, выкручивала колпачок, принюхивалась к аромату, потом слегка проводила помадой по губам, как художник кистью, и оглядывала себя в зеркале. Привычно оглядывалась назад, ощущая нутром присутствие грозной бабушки за спиной, но никого не обнаруживала. Самую большую радость ей доставила покупка крошечных картин по 10 рублей. Она повесила акварели у себя в комнате и с удовольствием разглядывала их на досуге. Набравшись смелости, приобрела краску для волос и впервые в жизни покрасила волосы. Рыжеволосая Лорелея превратилась в блондинку. Экспериментаторша сама испугалась своего изображения в зеркале и немедленно перекрасилась, не решившись явиться в институт в таком непотребном, как ей казалось, виде. Это было самое счастливое время в жизни Поленьки. Она чувствовала себя независимой. В свободное время студентка делала то, что хотела сама. Она летала на крыльях, будто сбросив с ног стопудовые кандалы, и не могла поверить своему счастью. Ей казалось, что она просидела все годы в монашеской келье. Настроение дочери портили письма матери, из которых потоком лилась желчь, заливавшая костер ее надежд. Мама повторяла в каждом письме: «Детка, не верь им, им нельзя верить, они скоты, сволочи и негодяи». На новогодние выходные Полина с радостью полетела домой. Она соскучилась по братьям и маме. Больше всех она скучала по своему сыночку Мише. «Поленька, тяжело мне очень», — встретила Валентина дочь с жалобами. «Миша камнем на шее висит, ничего делать не дает. Митька шкодит потихоньку. Бабушка же дома, она ведь присматривает за Мишкой». «Ничего по дому не успеваю», — гнула свою линию Валентина. «Коля грызет меня поедом. Вот если бы ты с нами жила, мне было бы легче. Помогала бы по дому, за братьями бы приглядывала». Полина не верила своим ушам. Теперь, когда, казалось, она окончательно сбросила оковы, ее опять призывают назад, к детской кровати брата. «Мама, ну ведь я тоже работаю!» — попыталась возразить Поля, будто извиняясь за свое беззаботное житье-бытье. «А по вечерам учусь в институте. Ты не забыла об этом?» «Разве ж это работа?» — пошла в наступление Валя. «Так, одно название. Ты живешь в городе на всем готовом, как принцесса, и горя не знаешь. А на мне и огород, и скотина, и дети, и работа. Ты даже не представляешь, как мне трудно здесь. Коля обещал золотые горы, а в результате я получила только горы навоза. Может, мне Мишку с собой взять?» Неожиданно вырвалась у Полины, которая чувствовала себя загнанной в угол. Полина остро чувствовала вину перед мамой. Она взрастила в себе огромное чувство вины, тащившееся за ней огромным неподъемным хвостом. Ей казалось, что она непременно должна облегчить матери жизнь, должна нянчить братьев. «Возьми, дочка, возьми! Чего тебе в городе делать? Времени много свободного, присмотришь там за ним!» — облегченно вздохнула Валентина, совсем не удивившись предложению дочери. «Он тебе не помешает, наоборот, будет твоим талисманом и убережет от дурных намерений. Тебе будет некогда глупостями заниматься». Валентина сразу повеселела и замурлыкала под нос: «Без меня тебе, любимый мой, Земля мала, как остров. Уже в автобусе Полина пожалела о своем решении. Никак не могла понять, как ее угораздило взять брата с собой. Трехлетний талисман чуть не вывернул ее кишки, капризничая и вопя, как оглашенный на весь автобус. Пассажиры косо поглядывали на молодую мамашу, не способную справиться со своим отпрыском. Хозяйка квартиры встретила квартирантку враждебно. «Откуда малец взялся? Мы так не договаривались. Я маленьких детей на дух не переношу. Ищи себе другую квартиру». «Тетя Кать, это мой брат. Он тихий, смирный, по ночам спит спокойно». «Брат?» — скривилась хозяйка, недоверчиво оглядывая малыша. «Ну ладно, поглядим. Если будет орать по ночам, выкину без промедления». Полина крутилась, как белка в колесе. Будильник требовательно звенел в 4 утра, помогая хозяйке высвободиться из крепких объятий Морфея и приступить к трудовым доблестям. Полина, кое-как собравшись, будила спящего малыша и почти полусонного одевала его, потом с трудом волокла с собой на другой конец города в церковь. Брат был довольно упитанным. Трудовая вахта церковного повара начиналась в 5 часов утра и длилась до 3 дня. Поленька справлялась и за повара, и за посудомойку, и за уборщицу. Она стряпала в церковной столовой яство для честных прихожан на допотопных печах времен Столыпинской реформы. Братец Миша играл рядом на кухне, пробовал на зуб весь кухонный скарб, до которого дотягивались его шкодливые ручки. День пролетал незаметно. Молодая стрепуха готовила отдельно супы, кашу на общий стол для прихожан, а для батюшек варила отдельные блюда. Церковь подкармливала своих божьих дочерей и сыновей небогато, но сытно. На кухне столовались около 100 верующих, насыщая свое бренное тело постными блюдами и угощениями. Меню было немудреным. Здесь угощали в основном кашами, киселями да овощными блюдами. Мясо и рыба не водились в церковной столовой. После трудового дня Поленька скидывала белый колпак стрепухи и летела на всех парах к дальней родственнице, уговаривая тетю 2-3 часов посидеть с братцем, на бегу кое-как делала домашние задания и опять неслась в другой конец города, в институт. Все горело в руках Поленьки, но малолетний братец не вписывался в плотный график работы и учебы. Западня. На лекции по гидравлике студентка думала, не плачет ли Мишка, не заболел ли. Брат висел тяжелым камнем на ее девичьей шее и мешал учиться. Голова ее была занята горшками, плошками, кашками для брата. Учеба постепенно отошла на 2-й план. Появились хвосты и незачеты. Однокурсники забили тревогу, призывая отбившуюся самаритянку назад в свои ряды. Однокурсница вызвалась ей помочь по математике. Полина добралась к Сирене, жившей в частном секторе, почти на окраине города, уже к вечеру. Сирена поила ее грузинским чаем и почивала домашними пирожками и рассказывала о своих родителях. Полина привычно отмалчивалась, ей нечего было рассказать о матери, об отце. В голове не было ни одного теплого воспоминания, которым бы ей хотелось поделиться. Сидела как на иголках. Некормленный брат ждал ее возвращения. Быстро стемнело. Полина шагнула в темноту. Она плохо ориентировалась в городе. Это был чужой для нее район. Городские автобусы будто испарились. Она потопала пешком и совершенно потерялась в ночи. Все дома в сумерках казались поле одинаковыми. Куда бы ни направлялась, возвращалась на детскую площадку. Вокруг не было ни души. Автобусная остановка будто провалилась сквозь землю. Дом однокурсницы тоже потерялся из виду. Отчаявшись выбраться из этих бермуд, девушка села на качели и перевела дух. «Девушка, вам помочь?» — любезно предложил помощь Поленьке молодой мужчина, неожиданно возникший в ночи. «Вот, заблудилась в 3 соснах», — виновато опустив глаза, пожаловалась Полина. «Не могу найти автобусную остановку Кутузовская». «Это в 3 шагах. Я вас провожу, а то уже темно, а фонарей в нашем районе нет. Вот только забегу, предупрежу тетю, чтоб не волновалась». Незнакомец был необыкновенно предупредителен и вежлив. Поленька развесила уши и последовала за ним. Новоявленный спаситель неустанно молол языком, как спортивный комментатор. Пока они быстрым шагом дошагали до серого трехэтажного домика, Полина узнала, что он играет в футбольной команде и что он мастер боевых искусств. «Вот это мой дом», — радостно объявил паренек. «Я подожду внизу у подъезда», — поспешила ответить Поля. «Это никуда не годится. А вдруг опять потеряешься?» — тараторил Сусанин. «Да не бойся, заходить в квартиру не будем. Только скажу тетке пару слов и пойдем обратно на остановку». У нее что-то ёкнуло внутри, но его слова о тете вновь усыпили ее бдительность. Полина шла за ним безропотно, как овца на закланье. Они поднялись на третий этаж, подошли к квартире, парень достал ключ. У Полины заныло под ложечкой. «Где обещанная тетя?» — думала Полина, почувствовав неладное. «Почему вместо того, чтобы звонить в дверь, он открывает ее своим ключом?» Собралась бежать, но не могла сдвинуться с места. Ноги и руки стали ватными. Она замерла в нерешительности. В этот момент спортсмен грубо втолкнул спутницу в комнату и запер за собой дверь. Войдя в квартиру, провожатый моментально преобразился. «Заходи, не бойся! Выходи, не плачь!» — сострил парень. Полина разглядела при свете своего ночного спутника. Синие глаза, приятное лицо, высокий рост, накачанные руки и ноги, над губой красовалась аккуратненькая родинка. «Меня зовут Наиль. Я хочу с тобой просто посидеть, поговорить. Мне некогда с тобой разговоры разговаривать. Меня дома ждет маленький брат. Отпусти меня по-хорошему, а то начну кричать, всех соседей на уши поставлю». «Да кричи сколько хочешь», — нагло ухмыльнулся хозяин квартиры. «Можешь орать до посинения, можешь стучать, тебя все равно никто не услышит. Сегодня выходной, и соседей нет, все уехали». Полина его почти не слушала. «Что же делать?» — думала пленница. «Как отсюда выбраться?» На ум пришла молитва от врагов. Она читала про себя 90-й псалом. «Живый в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного водворится». «Ты думаешь, у меня случайно такая фамилия? Султанов?» — говорил напыщенный футболист. «Мои предки были голубых кровей, а не ханского рода, а один был даже султаном». «А султан Брунея часом не твой двоюродный брат?» — огрызнулась Поленька. «Да ты должна быть польщена, что потомок такого рода на тебя внимание обратил. Не хочешь меня поцеловать? Может, ты мне понравишься и станешь моей девушкой? А ноги тебе не помыть?» Глядя на жалко одетую ночную спутницу в длинной шерстяной юбке, толстых колготках, он чувствовал себя небожителем, вершителем судеб. «Хочу – помилую, а захочу – накажу». «Давай по-хорошему, не бойся меня. Я плохого тебе ничего не сделаю». «Не притворяйся, что ты меня не хочешь. Вы все прикидываетесь недотрогами, а сами только ноги раздвигаете». «Мне еще нет 18 лет. Я несовершеннолетняя. Отпусти меня ради Бога!» – нашлась вдруг пленница. «Несовершеннолетняя? Да кто тебе поверит?» – осклабился в улыбке Султанов и грубо схватил девушку за грудь. «Вон какая жопа! А титьки, как наливные булки! Не трогай меня, придурок!» Полина шлепнула его по руке. Парень стремительно вскочил, началась нешуточная борьба. Полина в буквальном смысле летала, как теннисный мяч, с дивана на пол и обратно. Хозяин квартиры оказался не в меру силен. Он все пытался запустить руку под подол, но каждый раз натыкался на ткань, плотную, как панцирь черепахи. «У тебя там что, чешуя, что ли, как у русалки?» — гоготал омерзительно вояка. Он все норовил прижаться и поцеловать ее в губы, но Полина ловко уворачивалась. У нее будто щелкнул выключатель, и неизвестно откуда появилась сила сопротивляться. Сценарий менялся на глазах. Вместо ожидаемых слез, соплей и покорности несчастная вдруг показала зубы. Она изловчилась, прижалась к его ханским устам и изо всей силы вцепилась зубами в родинку. От неожиданности насильник вмиг отпустил руки, кровь потекла по его дрожащим губам. Удаление родинки без анестезии сопровождалось обильным кровотечением и трехэтажным матом. «Сука, тихоней прикидывалась! Ты мне лицо испортила!» — заорал дурным голосом потомок ханского рода. «Я тебя по стенке размажу!» Он совсем озверел и, схватив девушку за шею, стал душить. Полина выбивалась из сил. Насильник ударил в лицо. Девушка потеряла сознание. Неожиданно в квартиру позвонили. Затем настойчиво начали тарабанить в дверь. Женский голос звенел угрожающе. «Немедленно откройте дверь, иначе вызову милицию!» Полина медленно приходила в себя. Вся мебель была перевернута, стол и стулья валялись в разных углах комнаты. Она лежала полураздетая на диване, чувствуя себя, как после жесткого нокаута. Борец в разодранной рубахе утирал с располосованной физиономии следы крови. Грубо столкнул Поленьку с дивана, силком запихнул ее в туалет и, нещадно матерясь, пошел открывать дверь. Как только женщина прошла мимо, Полина пулей вылетела из туалета. Она слышала, как насильник пустился за ней в погоню, но летела без оглядки из этого дома. Полина убежала на безопасное расстояние, отошла в сторонку, села на траву под деревом и разрыдалась. Все тело болело. Она не могла повернуть голову ни в одну, ни в другую сторону. Неожиданно с неба грянул дождь, будто гигантский чан с водой опрокинулся на их город. Полина сидела под деревом и громко выла, как раненая волчица. Ее нечеловеческий вой и звериный рык заглушал ливень. Дождь лил, как из ведра. Поленька промокла до нитки. Вода, будто посланная ей Божьей Матерью с неба, омывала раненое тело, смывала кровь, боль, слезы, отчаяние. Она не помнила, как добралась домой. Сватовство шута. Поленька упаковала свой нехитрый скарб и двинула в родные пенаты. Какой бы темной она ни была в вопросах секса, девушка поняла, что семя, оставленное потомком ханского рода, дало росток в ее чреве. Она никак не могла решиться на откровенный разговор с мамой. После долгих колебаний и сомнений нашла подходящий момент для исповеди. «Мама, я беременна», — начала без предисловий Поленька, будто нырнув с головой в ледяную прорубь. Валентина на мгновение потеряла дар речи. Потом на дочку полился поток нечистот, будто прорвало канализационную трубу. «Ах ты, потаскуха!» — проклинала дочь Валентина. «Только не это! Да все что угодно! Болезнь, увечья, но только не это! Я для чего отправила тебя в город? Чтобы ты вместо учебы с мужиками путалась? И когда ты только успела?» «Мама, что ты говоришь?» — горячо возражала дочь, с трудом вклинившись в поток обвинений и ругательств матери. «Я не хотела этого. Я сопротивлялась», — схлипывала Поля. «Он взял меня силой. Мама, он избил меня, чуть не удушил», — билась в истерике Полина. «Эти сказки будешь другим рассказывать, а мне говори, как на духу», — извергала громы небесные Валентина. «Кто он? Признавайся, где нашла его. Кто отец ребенка? Студент?» «Не знаю, мама». «Ладно, хватит сопли жевать», — быстро переключилась прагматичная Валентина. «Нет ли у тебя знакомого парня?» «Парня? Какого парня?» — неожиданно вскипела Поленька. «Вы же меня никуда не выпускали. Запрещали общаться с мальчиками. Запрещали ходить на праздники, вечеринки. Даже на улицу гулять не выпускали». «Господи, за что мне все это? Уж лучше бы удушил, чем такой позор!» — причитала Валентина, которая воспринимала дочкин позор как свой собственный. Щеки ее залила краска. Она до сих пор остро переживала стыд за прижитого вне брака Митьку и хотела выглядеть в людских глазах беспорочной и непогрешимой. «Нас в селе уважают. Не хочу, чтобы из-за тебя на нас пальцем показывали. Езжай куда хочешь. Родишь там ребенка, не показывайся мне на глаза, не позорь нашу семью. Тогда я пойду к отцу», — выпалила Полина. Она готова была идти хоть к сумасшедшим родственникам в Знаменку, лишь бы мама оставила ее в покое. Валентина соображала на удивление быстро. лихорадочно перебирала в уме все возможные кандидатуры в мужья для Поленьки, немедленно набрала телефон двоюродной сестры Нины, жившей в Октябрьском. «Нин, беда с дочкой!» – запричитала в трубку Валентина. «Наша божья овечка забрюхатила!» «Да ну, не может быть! У нее же никого не было!» «Говорит, что изнасиловали, но это уже не имеет значения. Нет ли у вас среди прихожан подходящего мужичонка для Полинки, чтоб позор прикрыть?» «Нет, таких кандидатов у меня, кажется, на примете нет». К радости Валентины она вспомнила рассказы про убогого Гришку, который неровно дышал к Поленьке. «Вообще-то есть тут один дурачок. Полинка его знает, он в церкви с ней работал». «Он что, совсем, что ли, идиот?» – пытала сестру Валентина. «Да, немного не в себе, но парень работящий». «Нина, Христом Богом прошу, помоги. Уговори парня жениться на нашей Поле. Только поспеши, пока у нее пузо на глаза не полезло». Уже на следующий день тетка подъехала к Григорию с льстивыми речами и посулами. Юнец возгорелся желанием немедленно соединиться узами брака с красавицей-стрепухой. Через пару недель во двор Ляпиных торжественно въехала свадебная процессия. Из старой копейки победоносно ступила нога Гришки, спасителя чести Поленьки. Вокруг него бегали и суетились мама с отчимом, бабушка и тетя Нина. «У вас товар, у нас купец», – завели привычную пластинку сваты со стороны жениха. Тонкий и длинный, как дождевой червь, купец расхаживал гоголем по дому и бесцеремонно рассматривал Поленьку. «Я настаиваю на венчании», – чинно говорила Валентина за столом. «Мы люди верующие, соблюдаем каноны». Перед Поленькой разыгрывался театр, где мама с отчимом самозабвенно играли роль заботливых родителей, отдающих свою кровинушку за добро молодца. Поля за весь вечер не проронила ни слова. Она готова была провалиться от стыда сквозь землю. Боже мой, кто бы знал, как ей был противен жених! Поля решила, что ее жизни пришел конец. Это был тот самый слюнявый дурачок Гришка из церковной столовой. Этот клоун еще тогда пытался ухаживать за ней. Говорил глупые вещи, что яйца в инкубаторе прыгают, предлагал сварить гриб-чагу. Невеста не хотела даже сидеть рядом с убогим и недоразвитым женихом. Полина хлебнула полной ложкой свадебных щей и венчальных пирогов. «Колдунья!» – прошипела будущая свекровка, буравя глазками-кнопками Поленьку. «Приворожила моего сыночка ведьма!» А ведьма бегала от ее сыночка, как от чумного. Гришка преследовал ее везде. Подглядывал за молодой женой, как мальчишка, как она ест, как ходит, умывается. Поленька везде натыкалась на его плотоядный взгляд, но это было только начало. Молодой муж начал предъявлять свои права, пытался приобнять, взять за руку. «Я тебя люблю!» – осклабился молодожен, пуская слюни от переизбытка чувств. «А я тебя нет!» – брезгливо отпрянула Полина. «Этот спектакль только для мамы, чтобы она оставила меня в покое». «Но ты моя жена!» «Соседская коза тебе жена!» – почти неслышно произнесла Поленька и выбежала из комнаты. Молодожен жаловался Ляпину, в чьем лице нашел поддержку. «Она со мной не спит, прячется от меня, не разговаривает». «Так покажи ей, кто в доме хозяин!» – стучал кулаком по столу отчим. «Жена да убоится мужа своего!» Гришка понимал все дословно, как-то даже попытался поднять на жену руку. «Я голова, а ты шея!» – пошел в наступление Гришка, воодушевившись поддержкой тестя. «Вышла замуж, нечего кочевряжиться, выполняй супружеские обязанности!» – распекал падчерицу Ляпин, занявший сторону Гришки. «Что, не нравится? Раньше надо было думать! Чтобы жалоб от него я больше не слышал!» От свалившихся напастей Полина потеряла аппетит и сон. Пропал интерес к жизни, и опустились руки от бессилия что-то исправить. Даже мечты о добром волшебнике, помогающие ей обычно в таких случаях, не срабатывали. Она оцепенела от страха перед будущим. Ее охватило отчаяние. Перелом. 1999 год. В начале июля Полина родила сына. Мальчика назвала Ванечкой. Роды были тяжелые. Роженица ослабела после потери крови. С трудом поднималась с кровати, пару раз завалилась в обморок. Лежала одна одинешенька в палате и ревела от жалости к себе и малышу. За стенкой в плаче надрывался ребенок. Молодой мамочке казалось, что это ее Ванечка плачет от голода. Ей в первый раз принесли сына. Она всполошилась не на шутку. Ванечка с жадностью сосал грудь. «Проголодался», — думала она. «Почти двое суток не допускали до груди». «Что это у него такое?» — в страхе спросила она медсестру. «У него все глазки залиты кровью». «Такое бывает», — беспечно отозвалась сестра. «Сосудики лопнули, все пройдет». Полина боялась выпустить сына из рук. На ночь его не оставили. Мамочка была еще очень слаба, сидеть не могла, у нее кружилась голова. Через пару дней Полину перевели в общую палату. Роженица ни с кем не говорила и тихо плакала. Лежала, отвернувшись спиной ко всем, рисовала пальцами невидимые узоры на больничной стене. Все думала, как могло с ней такое случиться. Она себя блюла, ждала своего героя, а какой-то оболтус с избыточным уровнем половых гормонов ради развлечения спустил всю обойму в ее девственное лоно. Тысячный раз перебирала события того злополучного вечера, восстанавливала в памяти каждое слово, каждое движение, будто отматывая кинопленку назад, пытаясь найти ответ на мучивший ее вопрос: «Когда я сделала неверный шаг?» — думала она. «Когда пошла к Сирене? Или когда согласилась идти с ним на квартиру?» «Миленькая, долго будешь слезы лить?» — спросила соседка по палате, Агриппина Кузьминишна, родившая первенца в 40 лет. «Молоко ведь пропадет!» «Я не знаю, как мне жить!» — залилась слезами Поленька. «Мама хочет забрать у меня ребенка. Муж олигофрен. Никто меня не понимает!» Женщина слушала внимательно. Ни разу не перебила молодую мамочку, а та рассказывала о себе так искренне, не утаила ни одной детали, будто исповедовалась в последний раз перед смертью. «Ты забыла себя. Ты живешь для мамы, бабушки и ждешь их одобрения. Ты ведь не рабыня, не крепостная. Почему ты даешь родным право распоряжаться собой и своей жизнью? Это ведь твоя жизнь». «Я готова расшибиться головой об стенку, чтобы, наконец, услышать от мамы, что она меня любит и что я ей нужна просто так, без условий. Я жду от нее одобрения, похвалы, но она никогда меня не хвалит, только ругает. Мне кажется, что она меня когда-то любила, а сейчас разлюбила, и я пытаюсь вновь завоевать ее любовь». «Вспомни себя маленькой», — сказала ей с сочувствием в голосе соседка. «Что ты хотела тогда от жизни? Кем хотела стать? Прислушайся к себе, научись различать свой внутренний голос, попробуй отличать свое желание от того, что тебе навязывают родственники. Я хотела всегда рисовать, хотела быть свободной, бегать, прыгать, иметь много друзей и подруг», — опять залилась слезами Поленька, «а вместо этого сидела безвылазно дома, молилась под бабушкиным присмотром. Мне ничего было нельзя, мне все запрещали. Я даже никогда с парнем не встречалась». «В тебе сидит обида на всех, на отца, на мать, на бабушку, на весь белый свет. Ты питаешься своей обидой, как пиявка кровью больного, а ведь они все тебя любят по-своему. Начни с малого, расти отца. Он достоин твоей любви уже потому, что привел тебя в этот мир. Ты только представь на минутку, что тебя бы не было на свете. Совсем бы не было. Представила? Каково тебе теперь?» «Страшно даже представить. Я не могла бы видеть небо, солнце, слышать музыку, дышать, радоваться, плакать. — искренне изумилась Поленька. «Я никогда об этом раньше не задумывалась». «Это только в сказке Емеля-дурачок получает себе все по щучьему желанию», — продолжала открывать ей глаза женщина. «А тебе придется самой потрудиться, чтобы получить кусочек счастья. Я тоже долго шла к своему счастью и, как видишь, родила». «Как можно трудиться над счастьем?» – недоумевала молодая мамочка. «Счастье ведь это не картофельная грядка. А может, тебе нравится быть несчастной? Нравится, когда все жалеют тебя?» – задала неожиданный для Поли вопрос собеседница. «Нравится быть бедной жертвой? Если ты живешь под одной крышей с шутом и идиотом, значит, это тебя устраивает». «Как он может нравиться?» – искренне возмутилась Поленька. «Он же умственно отсталый. Я его терпеть не могу. Он противнее жабы». «Ты можешь бесконечно мечтать о принце, но ему прийти некуда. Место рядом с тобой занято». «Как мне избавиться от этого мухомора? Ведь нас венчали в церкви». Поленька проговорила с Агриппиной Кузьминишной всю ночь. Она увидела все в другом свете. Молодая мама приняла решение бороться за сына, за свое счастье. Валентина, забирая внука из роддома, похожего на нее, как две капли воды, обомлела от радости, но головы не потеряла. Заранее навела справки, как оформить опекунство на ребенка и получить хоть какое-то пособие. «Я оформлю ребенка на себя», — сказала Валентина безапелляционно, как о деле давно решенном. «Хоть какая копейка будет идти на него?» «Нет, нет, нет», — тихо плакала молодая мать. «Это мой ребенок, не отдам!» Для Поли мамино решение оформить Ванечку на себя означало, что у нее фактически отнимают сына. «Ты же нищая студентка», — уговаривала Валентина безутешную дочку. «Никаких декретных по закону тебе не полагается. На какие шиши ты жить собираешься? На своего муженька можешь не рассчитывать, он тебе не помощник. Хоть на улицу с ним пойду, но никому не отдам», — твердо сказала Поленька. — Он мой и только мой. Впервые в жизни Поленька сказала матери «нет» слабым голосом, но была услышана. Валентина в конце концов сдалась и отказалась от своей затеи. Это была первая значимая победа Поленьки. Развод с мухомором. Прошло полгода. Свадебный туман рассеялся. Запах венчальных свечей развеялся. Жить под одной крышей с придурковатым зятем оказалось для Валентины сущим наказанием. Манеры зятя были далеки от светских. Он вел себя за столом, как говорящая обезьяна. Пускал слюни, громко чавкал, облизывал до блеска ложку, чесал голову. Сидеть рядом с ним мог позволить себе только Ляпин, имеющий стальные нервы. «Твоего крокодила легче убить, чем прокормить», — брюзжала Валентина, уже не стесняясь в выражениях. «Он ест, как боров, ничего не разбирает». «Я его не выбирала», — коротко ответила Поленька. «Это был твой выбор». «Твой муженек плохо смотрит скотину и отлынивает от работы», — выговаривала Валентина дочери, начиная терять терпение. «Мама, у него же белый билет», — сказала с еле скрываемой иронией в голосе Поленька. «Ты на него сильно не наезжай. Если даже он убьет кого, ему за это ничего не будет». Валентина не узнавала свою кроткую дочь. «Роды изменили характер Поли», — думала Валентина. «Она начинает показывать федосовский норов». Гришка крутился вокруг младенца, как возле забавной зверушки, пытаясь взять на руки малыша. «Не трогай его, он еще голову держать не умеет», — защищала молодая мамочка сына, как наседка от кречета. «Это мой сынок, золотой, единственный, самый лучший», — умиленно говорила Поленька, целуя крошечные пальчики сына. «Ты у меня богатырь, самый любимый, мой, только мой. Я тебя никому не отдам». Полина часами возилась с сыном. С удовольствием кормила, купала в старой ванночке брата. Ванечка быстро набирал вес. Светло улыбался ей, тянулся ручками. Полина внимательно разглядывала милые черты лица, со страхом искала сходство с насильником и в своих каждодневных молитвах просила Бога только об одном, чтобы ее ребеночек не стал таким подонком, как его отец. Материнское счастье омрачало полное отсутствие денег. В совхозе для Григория подходящей работы не нашлось. Валентина одна разрывалась между домом, огородом и сараем. Проку от зятя в личном хозяйстве тоже не было никакого. Он мог пригнать во двор соседскую корову вместо своей. Терпение ее было на исходе. Всю накопившуюся желчь мама выливала на дочь. «Иди к директору, проси помощи!» – требовала Валентина. «Родить родила, теперь корми, одевай ребенка. Я тебе не мать Тереза, чтобы всю жизнь кормить тебя и твоего полоумного мужа. Не хотела записать сына на меня, теперь расхлебывай. Сейчас бы деньги на Ваню получала, дурочка». Полина достала самую приличную юбку, причесала свои рыжие локоны и пошагала в контору на поклон к директору совхоза. Домой возвращалась, по-детски радуясь, что сумела побороть смущение и выпросить работу для мужа. В прихожей услышала оживленный смех в гостиной. Ее полуграмотный муженек, с трудом читая по слогам, еле выговаривал слова. 1995 год. Я с каждым днем отношусь к себе все хуже. Считаю себя временами уродиной, неумехой, грешной, ничтожной. Слова звучали, как звонкие пощечины Поленьки. Она так и застыла. Ноги ослабели, не могла ни вдохнуть, ни выдохнуть, будто кто-то наступил ей на грудь. Поленька была готова провалиться от стыда, чувствовала себя прилюдно раздетой и распятой на большой площади. Бессильно прислонившись к стене, слышала смех и издевки в свой адрес. «Болван, давай сюда эту писанину! Ты толком читать-то не умеешь!» С нетерпением в голосе сказал отчим. Полина замерла. До нее доносился голос отчима. 1998 год. Почему хождение в церковь понижает уверенность в себе? Да потому, что прочитаешь учение, писание святых отцов, узнаешь, что смысл жизни на земле – это себя принизить до такой степени, чтобы испытывать к себе отвращение, потому как ты родился уже грешником, грешил и продолжаешь грешить одним взглядом, одной мыслью. Ты на этом свете только для того, чтобы вымолить себе прощение за своих отцов, родителей и своих детей, если они есть. Все эти учения практикуются в основном у монахов и отшельников. Все это применяется и у нас в семье. Любить врагов своих, делать им добро, молиться за них, то есть не знать себя. Во дает Полинка, пишет, как Лев Толстой. Все опять дружно рассмеялись. Дольше всех звучал мерзкий смех ее мужа. «А тут дальше еще интереснее», — сказал с волнением в голосе обычно невозмутимый отчим. «Тихо, слушайте все. 1999 год, июль. Мне всего 18, а у меня ребенок. И чей ребенок? Насильника и преступника. Мне никто никогда не дарил цветов. Я не знаю даже, как целуются. Никто никогда не провожал меня до дому, не признавался мне в любви». «Чем я это заслужила? За что мне такая жизнь?» Поленька не могла двинуться с места. Ноги будто прилипли к полу, но животная ярость сорвала ее с места. Она вихрем влетела в комнату, выдрала силой дневник из рук отчима, который от неожиданности остался сидеть с разинутым ртом. «Сволочь!» — еле слышно прошептала Поля. «Ненавижу!» «Подумаешь, какая принцесса! Дневник ее прочитали!» — выговаривала невозмутимо мама Полине. «Мы ж тебе все-таки не чужие, а родные люди!» Полина выскочила во двор и побежала на пчельник. Она была унижена, оскорблена. Первой мыслью было спалить свидетельство своего позора. Она раскрыла свой старый дневник, тихонько перелистывала страницы. Перед ней восстанавливалась вся ее короткая жизнь. Кто из нас не вел откровенных разговоров, не делился самым сокровенным с тетрадью? Льем ли мы слезы, мечтаем ли о принце? Всегда на помощь приходит дневник. Наш духовник и исповедник служит нам верой и правдой. Не стало исключением и Поленька. Прилюдное чтение ее дневника переполнило чашу ее терпения. Как бы ни боялась материнского гнева, она твердо решила избавиться от мужа мухомора. Полина пошла к настоятелю храма и выложила ему все как на духу. Священник внимательно выслушал прихожанку. По его совету Поленька немедленно подала письменное прошение на расторжение брака владыке в Уфу. Владыка дал добро, молодых без промедления развенчали. Наконец Полина ощутила себя свободной и счастливой. Бабушка и украденное детство. Поленька никогда ранее не задумывалась, счастлива ли мама, довольна ли своей судьбой бабушка, чем дышит ее папа. Все эти мысли впервые посетили Поленьку и привели ее в полное замешательство. До рождения сына ее занимали только собственные печали и горести. Она привыкла считать себя самой несчастной девочкой на свете и видела вокруг себя одних обидчиков и мучителей. Бабушка олицетворяла собой молитвы, обеты и была для девочки символом ограничений и запретов. Полина поймала себя на том, что совершенно ничего не знает о дедушке и бабушке. Как же ей сейчас хотелось расспросить деда о его жизни, но, к сожалению, его уже не воротишь. Ее вдруг охватил страх, что она может не успеть задать те же самые вопросы бабушке. После смерти дедушки Елизавета Захаровна совсем сникла и уже не казалась Полине сильной и властной. Ей вдруг вспомнилось, что бабушка не всегда была злыдней. 15-летней девочкой Полина чуть не утонула в пруду. Поленьку тогда спас соседский мальчишка Дима Волков, приплыв с противоположного берега и вытащив ее почти бесчувственную из воды. Вечером Полина поведала маме, что она чуть не утонула в пруду. Валентина готовила ужин на кухне и, как ни в чем не бывало, продолжала строгать картошку. «Мама, ты меня слышишь?» – заревела Поленька. «Я ведь чуть не утонула в пруду. Меня Димка Волков вытащил из воды». На что мама опять не сказала ей ни слова. Поленька разобиделась и пошла жаловаться к бабушке. «Бабушка, я чуть не утонула, а маме хоть бы хны. Ей все равно, живая я или мертвая», – заплакала Полина больше от обиды на маму, чем от страха. «А на берегу сидели какие-то девочки и смотрели, как я тону, и даже не позвали никого на помощь». «Что? Где? Когда?» – соскочила со своего места бабушка и обняла Поленьку. «Что это за нехристи такие? Даже на помощь не позвали!» Поленька уверилась тогда, что нужна бабушке, что она заботится о ней, переживает за нее. Почувствовала впервые, что бабушка любит и жалеет ее. Бабушка всегда была ближе Полине, понимала ее лучше, чем мама. Ее гложила обида на маму. «Бабушка, скажи мне, почему мама меня никогда не слышит? Ведь мама меня совсем не знает. Я изо всех сил стараюсь достучаться до нее. Я хочу, чтобы она меня понимала. Я всю жизнь жду ее одобрения и, кажется, уже не дождусь». «Да, маме твоей пришлось нелегко. На нее легло много испытаний и с детьми, и с мужьями», — задумчиво сказала бабушка. «Нервы у нее уже не к черту. Ей бы надо показаться врачу, провести лечение. Но ей все время некогда. Она много на себя берет по жизни, старается все вопросы решить сама, поэтому Николай и остается в стороне». Полина после рождения сына вдруг поняла, что ее окружают родные люди, чьими жизнями она никогда не интересовалась. Для нее было открытием, что эти люди могут быть такими же слабыми, как она, могут любить, ненавидеть, страдать и мучиться. Поленька после долгих размышлений прошла в комнату бабушки, присела рядом с ней и взяла ее за теплую морщинистую руку. «Бабушка, расскажи мне про свою жизнь», — спросила внучка, чувствуя, как ее сердце наполняется жалостью. «Ты была счастлива? Ты любила дедушку?» «Поля, что на тебя нашло? Чего это ты вдруг о счастье заговорила? Много чего я по молодости и горячности наворотила, и вспоминать не хочется». «Бабуля, ну расскажи мне, как вы раньше жили? Расскажи мне про свою молодость. Ты любила кого-нибудь по-настоящему?» «Любила? Одни слезы от той любви. Я давно опечатала сургучом сундук со своим прошлым и не хочу заглядывать в него», — отмахнулась она от внучки. После продолжительной паузы, мирно раскачиваясь, Елизавета начала свой рассказ. Потом, забыв о поле, уставилась стеклянными глазами куда-то вдаль, будто перенеслась назад, в свою молодость. Наш дом стоял в самом конце деревни. Летом было приволье, рядом речка, лес. Мы жили справно, можно сказать, богато по деревенским меркам. У нас была даже своя мельница. Мне было годков 8, когда всю нашу семью выслали в Сибирь в вагоне для скота. В бараке всегда было холодно. Постоянно хотелось есть, ни о чем другом я даже думать не могла. Папа с мамой вскоре умерли от голода. Мы с дедушкой и братом бежали из ссылки. Не помню, сколько времени мы скитались, но вернулись в свою деревню. Жить нам было негде. В нашем доме устроили правление колхоза. Никто из соседей в избу не пускал, боялись связываться с врагами народа. Мы ходили по дворам, попрошайничали. Брата приютил один добрый человек. Надо мной сжалился дядя Илюша. Он раньше был батраком моего отца. Теперь я батрачила на него и нянчила его детей. Ничего доброго в своей жизни я не видела. Жена дяди Илюшки, тетя Валя, всегда ходила с поджатыми губами, и, как я ни старалась ей угодить, была всем недовольна. Постоянно шпыняла меня, с утра до вечера брюзжала на всех, на мужа, на детей, на соседей. В 15 пошла на ферму телятницей. Телята ласковые и чистоплотные. Не то что люди. Бабушка тяжело вздохнула, шумно высморкалась и продолжала свой рассказ. В 17 на меня стали заглядываться парни. Больше всех мне нравился Игнат Федосов. Ладный, высокий, почти 2 метра ростом, как и твой папа. Но полюбила я его не за это. Игнат жалел меня, сироту, все норовил помочь. То мешок поднесет с кормом, то сам вызовется навоз бросать. Так на ферме и началась наша любовь. Только недолго длилась. Отец Игната был первым человеком в деревне, председателем колхоза, а мамашка егоная Мария чехвостила меня в хвост и в гриву, обзывала приживалкой, без роду, без племени, беглой каторжанкой и грозилась упечь в Сибирь. «Так ты что, любила моего деда?» — воскликнула Полина. «Не может быть! Прямо Санта-Барбара какая-то!» «Вот и я думаю, как это твоя мамка уехала за 3 9 земель и среди 1000 мужиков откопала именно этого поганого Федосова?» На глазах преобразилась бабушка при упоминании имени зятя. «Будь он 3 проклят!» Железная бабушка, оказывается, тоже любила. И кого? Игната Федосова, ее родного деда по отцу. Это было для Полины потрясением. Она начала понемногу понимать смысл бабушкиных слов и выражений в адрес своего отца. Только одного не могла понять Поленька. Почему бабушка так ненавидит ее отца? «Бабушка, признавайся, почему ты не любишь моего папу?» – допытывалась внучка. «Он такой плохой? Чем он тебе не угодил?» «Потому что он отнял место у другого», – сказала многозначительно бабушка и замолчала. «Чье место занял мой папа?» — просила настойчиво Поля. «Бабушка, объясни, пожалуйста». Старая Елизавета была непреклонна и больше не вымолвила ни слова о Федосове. Впервые бабушка была с внучкой откровенна и рассказала ей почти всю свою жизнь, умолчав только о брошенном сыне. Этот грех Лизавета Захаровна носила в себе. У нее не хватало духа признаться в этом ни одной душе. Старая женщина тайком лила слезы, представляя сына на холодном крыльце. — А почему ты раньше мне не рассказывала про свою жизнь? — спросила Поленька. — Я ведь ничего о тебе не знала. — Каждый овощ поспевает в свое время, — глубокомысленно заявила бабка. — Ты раньше ничего не видела дальше своего носа. Полина обладала богатым воображением. Она ясно представила себе, как восьмилетняя девочка трясется в товарном вагоне, как они с братом ходят из дома в дом по высоким снежным сугробам в поисках куска хлеба. Каково сиротинушке жить в людях, нянчить детей и работать на ферме. Первый раз Полина думала не о себе и своих несчастьях. Ей до боли в сердце захотелось обнять многострадальную бабушку и утешить. Рядом с бабушкиными несчастьями ее собственные проблемы казались Полине надуманными и мелкими, ведь у нее всегда были рядом родные люди и свой дом. Ее затопило чувство жалости к несчастной бабушке. Она не смело прижалась к рыхлому боку бабушки, и они, не сдерживаясь, вместе дали волю слезам. Бабушка впервые плакала на груди у внучки, беспомощно уткнув седую голову в ее вязаную кофту. Сестра. Полина еще не подозревала, что скрытое бабушкино покаяние поможет ей переосмыслить свою жизнь. Она поняла, что непримиримая, колючая и злая бабушка глубоко несчастна и одинока. Страх и ненависть превратили бедную женщину в демона веры. Еще она подумала, что материнская любовь эгоистична, может быть разрушительной и поломать жизнь детям. У Поленьки будто вдруг пелена спала с глаз. Она пешка, пешка в чужой игре. Ее жизнью распоряжались, приносили в жертву своим интересам. Пора ей взрослеть и самой брать ответственность за свои решения. Она захотела непременно навестить отца, показать ему внука. Ей очень хотелось взглянуть в папины глаза и спросить, почему он бросил их, почему ни разу не пришел на ее день рождения. Полину мучило до сих пор, почему отец отвернулся от нее тогда в автобусе. Чем она хуже той девочки, с которой он сидел рядом? Еще ей хотелось разузнать про деда Игната, которого любила ее бабушка. Мысли роились в ее голове, она жалела об упущенном времени, ей не терпелось услышать от отца, что он тоже жалеет об этом и что он любит ее и помнит. «Мама, я поеду к папе», — заявила решительно Полина. «К кому?» — вскинулась, как от удара хлыста Валентина. «К папе». «Какой он тебе папа? Он бросил нас!» «Бросил? Да вы сами его выставили! Он любил меня, я помню». «Неблагодарная! Ты должна Николаю в ножки кланяться! Он тебя выучил и в люди вывел, а не папочка!» «За что кланяться? За то, что в деревню вывез и хомут нацепил? За то, что из меня няньку сделал? Или, может, за то, что силком замуж выпихнул?» Валентина впервые не нашлась, что ответить. Ее мысли путались, на глаза наворачивались слезы. «Я папе не судья, я его дочь», — твердо сказала Поля. «Дай мне адрес, я его все равно разыщу». «Не дам и все», — тихо сказала Валентина. «Ты ему не нужна. У него другая дочь и жена, точка». Валентина хлопнула дверью и закрылась у себя в спальне. Бедная женщина ничего не слышала, не чувствовала, будто отключилась от внешнего мира. Она была на грани помутнения рассудка. В глубине души понимала, что дочь права, и от этого ей было еще больнее. Ляпин не оправдал ее надежд. Валентина даже себе боялась признаться в том, что несчастна с ним и до сих пор не примирилась с уходом Федосова. Отчаяние охватило ее. Валентина упорствовала, но в судьбу Полины вмешалось само провидение. Молодая мамочка подрабатывала в местном продовольственном киоске. Мила, хозяйка коммерческого заведения, нашла в киоск сменщицу Зарину из своей же деревни Знаменки. 17-летняя Зарина приехала одна из Узбекистана и поселилась у своей тети. Новая продавщица, в отличие от Полины, оказалась общительной и быстро нашла друзей. Без умолку рассказывала обо всем, что с ней происходит. Полина слушала с большим интересом. Однажды в пересменку Зарину навестила подруга в короткой кружевной юбке и розовых лосинах. Все на ней блестело и переливалось. «Глянь, какие шмотки я отхватила!» — крутилась девушка перед Зариной. Они увлеченно перебирали подробности вчерашнего вечера и громко смеялись. Поленька из-под тишка разглядывала девицу с густо подведенными глазами и накрашенными губами. Кукольное лицо девушки показалось Поле знакомым. Рыжевато-зеленоватые глаза излучали удивительное тепло. Непонятное чувство охватило ее. Смутные воспоминания детства всплыли перед ней. «Кто эта девушка? Сколько ей лет?» — пытала Поленька свою напарницу после ухода ее громогласной подруги. «Откуда она?» «Это Лерка Федосова из Знаменки». Полина не ошиблась. Это была она. Та самая девочка из автобуса. «Так вот на кого он меня променял!» — с горечью подумала Полина. Она будто смотрелась в зеркало. Те же рыжие волосы, пухлые губы и большие глаза. Мысли ее были противоречивы. С одной стороны, Полину все еще раздирали детские обиды. Лера украла у нее не только игрушки. Она незаконно заняла ее место в сердце папы. С другой стороны, Полину мучило любопытство. Ей хотелось посмотреть, как могла бы сложиться ее жизнь, останься папа с ними. Еще год назад Полина не смогла бы сделать шаг в сторону сестры, но сейчас, когда сама стала матерью, ей было проще отбросить детские обиды. Чувство крови оказалось сильнее. Родственные чувства победили. Ей всегда хотелось иметь сестру-подружку, делиться с ней секретами, шептаться, откровенничать. Ей казалось, что сестра окажется самой близкой и родной ей по духу человеком. Она летала на крыльях, воображая картины их совместной дружбы. С братишками у нее не сложились доверительные отношения. Митька из-за болезни выпал из ее орбиты, а к Мишке она относилась не как к брату, а больше как к сыну. «Зарина, миленькая, устрой нам встречу!» – попросила Поля свою напарницу. Вскоре Лера вновь появилась в их продовольственном киоске. Полина набралась смелости и вызвала ее на улицу. «Ну, привет, сестра. Я Поля, твоя сестра. Тебе, наверное, про меня не рассказывали?» «Да нет, почему? Рассказывали!» Лера посматривала на Полину свысока. «Вот ты какая! И что рассказывали?» «Ну и имечко у тебя!» «Папа выбирал!» «У нас Знаменки так телят называют. Я буду звать тебя Поле. Ты меня извини, но сейчас так никто не одевается. Где ты такую юбку выкопала? А это что за кофтенка? И вообще, когда ты в последний раз в зеркало смотрелась? Так только училки одеваются. Тебе нужно сменить прикид. Ничего, я сделаю из тебя человека». Валерия не скрывала своего разочарования. Не такой она себе представляла сестру. Ей было неловко от мысли, что ее друзья увидят их вместе. Для Леры на первом месте всегда были модные наряды. Родители не скупились для дочери. «Это не важно», — сказала оживленно Полина. «Главное, что мы теперь вместе. Я так рада, что у меня теперь есть сестра. Мы можем теперь общаться, дружить, помогать друг дружке». «Слушай, Поле, ты такая забитая», — продолжала открывать глаза сестре Валерия. «Что у тебя за странная манера разговаривать? Глянешь мельком и отворачиваешься, будто своровала чего. И глаза все время опускаешь, будто 3 рубля задолжала. Дикарка, честное слово. Чего ты от меня отворачиваешься? Глаза отводишь?» Щеки Полины вспыхнули от обиды, но она промолчала, чтобы не портить первую встречу. Полина знала, что одевается немодно. Ей часто приходилось перешивать одежду с чужого плеча. Она мысленно оправдывала нахрапистую сестренку, ведь она единственный ребенок в семье и не ведает, как живут в больших семьях. Лера в следующий раз привезла сестре целый баул с вещами. «На, примерь эту юбку. У нас с тобой один размер, тебе должно подойти», — протянула Лера легкомысленную короткую юбку из гипюра. «Мне такие короткие нельзя», — покачала головой Полина. «Это неприлично». Лера бесцеремонно задрала длинную юбку Полины и оценивающе глянула на ноги сестры. «Кто тебе такое сказал?» — искренне возмутилась Лера. «Ноги нельзя показывать, если они кривые, а у тебя ножки то, что надо». «Мне бабушка и мама не разрешают». «Забей на них. Пошли их всех подальше», — сказала Лера. «Ты же не рабыня Изаура. Попробовала бы моя мама мне что-нибудь запретить». Сестра была полной противоположностью Полине. Валерия резала правду матку в глаза, не давая никому опомниться. Не боялась чужого мнения и отбревала всех, кто ей был не по нраву. А Полину приучили всю жизнь оглядываться, прислушиваться к людскому мнению. Она опасалась лишний раз высказаться, не умела отстаивать свое убеждение, боялась, что ее засмеют. Бабушкина школа смирения и терпения прочно сидела в ее голове. Ее учили с детства: слово – серебро, молчание – золото. Дружбы между сестрами не получилось. «Здравствуй, папа!» Полина распрощалась окончательно с мыслью обрести сестру-подругу. Ее обижало отношение Леры к отцу. Какое право имеет эта избалованная девчонка осуждать отца? Ведь он ее вырастил и воспитал. Лерка должна быть счастлива и благодарна ему за это. Сводная сестра казалась ей циничной и бессердечной. Встречи с ней уже не приносили радости, а вызывали досаду и раздражение. Лера иногда заходила в магазин и при каждом удобном случае нападала на Поленьку, высмеивала ее одежду, прическу, манеру, не выбирая выражений. «Ну, у тебя и видочек!» – вместо приветствия выпалила Лера. «По одежде встречают, по уму провожают». «Да уж, ума палата!» – ухмыльнулась Лера, потом обронила, как бы между прочим. «Папка в тяжелом состоянии и хочет тебя видеть. Врачи говорят, у него рак. Он не может есть ничего, кроме жидкого. Еле говорит». «Он так и сказал, что хочет меня видеть?» — переспросила Полина. «Ага, спохватился о дочери, когда уже одной ногой в могиле», — сказала зло Лера. «Что же он раньше о тебе не вспоминал, пока здоровый был?» Полина собралась и в тот же вечер была в Знаменке. Лера вызвалась сопровождать сестру. Полину испугал вид старого, перекошенного, будто нежилого дома. В избе стоял невыносимый запах давно немытого больного тела, перемешанного с запахом дешевых папирос. На полу валялись окурки, пустые пакеты с картошкой быстрого приготовления. Рядом с кроватью на тумбочке стояли в беспорядке бутылка с лимонадом, йогурт и тарелка с засохшей картошкой. Полина еле разглядела на застиранной подушке желтое, изможденное лицо отца. «От него остались кожа и кости», – прошептала Лера в ухо сестре. «А когда-то носил 52-й размер одежды». «Лера, доченька, кто это рядом с тобой?» С трудом приподнял голову. «Никак муж?» «Нет, пап, это не муж, это Полина», – сказала Лера, присев к нему на кровать. «Ты что, свою любимую дочь не узнаешь?» Это был совсем другой человек, совершенно не похожий на тот облик, который сохранился в памяти Поленьки. Двухметровый атлет превратился в нечто неузнаваемое, жуткое и жалкое. «Надо бы у него убраться, грязь кругом», — сказала Поля сестре, — «ведь ему здесь даже дышать нечем». «Ага, бегу и падаю». Полина открыла окно, засучила рукава и быстро смела грязную посуду со стола. «Что же вы отца в таком доме держите? Ему же здесь стакан воды некому подать». «А ты что тут из себя сестру милосердия изображаешь?» — огрызнулась Лера. «Много он мне помог. Он нам с матерью всю жизнь поломал». «Поломал, не поломал, но на белый свет без него ты бы точно не появилась», — сказала Полина фразу, которая стала ей самой доступна только сейчас. «Жена меня оставила, А Лерка, зараза такая, приезжает только раз в неделю. Привозит продукты, чай, рассказывал исхудавший и иссохший отец, плача на груди Полины. Я так рад тебе, доченька. Я очень болею, не могу есть. Врачи говорят, у меня рак гортани. Я поеду на следующей неделе в республиканскую больницу. Далее речь шла о его болячках, а Поленька все ждала, когда же он спросит, как ты жила, как у тебя дела, но речи об этом не заходило. Твоя бабка, Лизавета Петровна, будь она неладна, жизнь нам порушила, — говорил он в сердцах, обращаясь к Поленьке. Полился поток старых обид и претензий отца. У Поленьки мелькнула мысль, что кровная обида оказалась сильнее отцовской любви. Ее поразило это открытие. — Лера, достань-ка фотоальбом в том серванте, — просипел отец натужно. Валерия подала отцу потрёпанный старый фотоальбом. — Смотри, Поленька, тебе здесь полгода, — сказал отец, вытаскивая дрожащими, почти высохшими руками фотографии из конверта. — А это Валюша. Поля взяла в руки старые снимки, удивительно хорошо сохранившиеся, и увидела свою маму, молодую и изумительно красивую. Ей там было почти столько же лет, сколько и Поле сейчас. «Валюшенька, девочка моя!» — оживился отец. Глаза его заблестели, он будто забыл на мгновение о своей болезни. Мне все завидовали. Какую красавицу себе отхватил! Как я любил, как ревновал! Из-за этого и пить начал. Это было самое хорошее время в моей жизни. «Было бы желание, а повод всегда найдется», — съязвила Лера. Отец будто не слышал Леру. Он опять поник и стал говорить о себе. Шептал о том, как ему сильно хочется жить. «Я еще молодой, хоть к Богу, хоть к черту, лишь бы жить», — говорил он горячо. «Там врачи хорошие», — утешала больного отца Поленька. «Они тебя обязательно вылечат. Ты еще попляшешь на свадьбе у внука». Родитель будто не слышал ее. Упоминание о внуке оставило его равнодушным. Долго и бессвязно говорил о себе, о болезни, о лекарствах, о своих обидах на вторую жену и дочь Лерку. Он был жалок. Казалось, что и дышать ему тяжело. Потом вдруг опомнился, что перед ним дочь. Начал рассказывать о молодости, сбился, начал опять жаловаться на свою судьбу, на тещу Лизавету Захаровну, которую поминал к месту и не к месту. «Я жить хочу», — как заклинание повторял он осипшим голосом. «Как я хочу жить! Я бы все по-другому сделал! Жаль, что ничего исправить нельзя!» В его словах Полине послышались раскаяние и сожаление. Уезжала почти без всяких эмоций. Кроме жалости к отцу, она ничего не испытывала. Вместо раздражения и обиды в ее сердце заняли сочувствие и сострадание к больному родителю. Поленька так точно и не узнала. Раскаялся ли отец, сожалел ли, что так все вышло, скучал ли он без нее. Сын Иван помог ей в какой-то мере погасить обиду к отцу и примириться с его выбором. Снова светит солнце. 2001 год. Полина держалась ото всех особняком. В совхозе было полно молодежи, но юная мамочка сторонилась своих сверстников и жила уединенной жизнью. Полностью посвящала себя Ванечке, который рос не по дням, а по часам. Ее утро начиналось с повседневных забот и хлопот. Одеть, накормить, прогулять, уложить спать сынишку и пятилетнего братика Мишку. Но свою любовь она целиком и полностью отдавала лишь ненаглядному сыночку. Поленька решила все начать с белого листа и подала документы в архитектурный институт на заочное отделение, несмотря на неодобрение матери. «Зачем тебе высшее образование? Да еще и платное. Сиди спокойно на заднице и не рыпайся. Ты уже у нас побывала в институте. Ничем хорошим это не кончилось. Вон твой институт кушать просит», — раздраженно говорила Валентина, кивая на внука Ваню. «У нас нет таких денег, чтобы за твою учебу платить. Все от меня только денег хотят. Вон Мишка от горшка два вершка все туда же конючит какие-то пластиковые лыжи. Вот за какие шиши я их ему куплю? Но зато ты теперь знаешь, какие именно лыжи Мишка хочет, вступилась за брата Полина. Он, в отличие от меня, смелый, прямо сказал, что хочет. А я никогда ничего не просила, потому что знала, что вы все равно не купите. Мама, а почему ты никогда не спрашивала меня о моих желаниях? Ты никогда не знала и даже не догадывалась, чего я хотела в детстве. А мне хотелось всего лишь шоколада и печенья. Как я могла узнать, что ты хочешь шоколад и печенье, если ты ничего не просила? — оборонялась мама. — Я же не ясновидящая и мысли твои читать не умею. Я думала, что нет смысла говорить. Для меня у вас никогда не было денег. Но сейчас-то я тебе говорю, что я хочу учиться. И это мое самое сильное желание. Я от него не отступлюсь. Валентина, на удивление, быстро согласилась с дочерью. Уверенность в голосе Полины подействовала на нее усмиряюще. Она начала считаться с дочкой и даже советовалась в некоторых вопросах. Часть хозяйственных дел легли на плечи Полины и 14-летнего брата Митьку. Они с Митькой на пару управлялись со скотиной и в огороде. Между ними не было никаких секретов. Брат с сестрой не ссорились, но и особо не дружили. У Полины не было к нему особых чувств. Митька и есть Митька. Полина упорно училась. Часто засиживалась ночами, заучивая наизусть пояснения каких-то заумных терминов. Даже отчим удивлялся настырности и усидчивости падчерицы. После сдачи первой сессии в Уфе она показала матери зачетку без единой тройки. Сельская жизнь имела свои прелести и недостатки. Поленька наслаждалась близостью природы, но страдала от излишнего внимания к своей персоне. Каждый сосед считал своим долгом мимоходом спросить, где отец ребенка. Нарочитая кротость и смирение Полины умеряли пыл любителей почесать языком. Такие разговоры расстраивали Полину. Она убегала на пчельник. Это место было отдушиной для нее. Это было благостное, почти святое место, к которому протоптал свою тропинку и стар, и млад. Уставшие от рутины, суеты, поднимались на гору, чтобы освежиться родниковой водой, посидеть в траве, послушать пение птиц. Старые здесь набирались сил, молодые заряжались особой энергией. Романтически настроенные парни устраивали первые свидания. Верующие считали хрустальные родники целебными и носили воду домой. Пчельник щедро одаривал селян своими дарами, не скупясь на лекарственные травы, ягоды и грибы. Пчельник был под боком, совсем рядом. Поленька отправилась с детьми на гору собирать зверобой. Где-то рядом косили сено. Кукушка, обещающая, отсчитывала Полинке многие счастливые лета. На душе у Поленьки было покойно и хорошо. Она поймала себя на том, что не грызет себя изнутри, как обычно. Двухлетний Ванечка резвился рядом, забавно гоняясь за бабочками, то и дело заваливаясь на бок от усердия. «Улетела!» — разочарованно разводил руками Ванечка, хлопая ресницами. «Сейчас новая прилетит, сынок!» — говорила с улыбкой Поленька, любуясь черными локонами и карими глазами сына. «Еще лучше, еще красивее!» Братик Мишка носился кругами по поляне. Он сам себя развлекал, прятался в высокой траве среди голубых колокольчиков и громко аукал. «Это кто резвится в моих угодьях и мнет мою траву мураву?» Перед Поленькой возник высокий, мускулистый мужчина лет 30 в шортах защитного цвета и такой же шляпе с полями. «Мы собираем зверобой», — промолвила еле слышно Поленька, покраснев до кончиков ушей, глядя на загорелый торс мужчины. «Мамаша, лучше следите за своими детьми», — сухо сказал он, вытирая пот со лба и щетины рукавом рубахи, повязанной на поясе. «Они тут носятся, того и гляди, на косу нарвутся. Ваш пацан чуть под лезвие не угодил, я же мог его покалечить». Мужчина разглядел под бесформенным ситцевым платьем, закрывающим колени и локти, молодую хрупкую девушку. На фоне яркой зелени и белоснежных ромашек она в невзрачном платье казалась нелепой, но в то же время трогательно беззащитной. Рыжие завитки, переливающие медью на солнце, непослушно выбивались из-под платка, завязанного на старушечий манер. «Миша, Ванечка, собирайтесь домой!» — сказала Полина, возмущенно сверкнув зелеными глазами. «Тут барин не разрешает играть!» Взяла сыночка на руки, поспешно пошагала по тропинке. Мишка в припрыжку побежал следом. Поленька весь вечер была рассеяна и размышляла об этой встрече. «Кто бы это мог быть?» — ломала голову девушка. «И почему эти черные глаза кажутся мне такими знакомыми? Где я его могла видеть раньше?» На следующий день перед их калиткой резко притормозил мотоцикл. Дети высыпали во двор, с любопытством таращась на незнакомого дядьку. «Эй, малой, неси ложку!» — улыбался незнакомец, снимая темные очки. «Самую большую! Топай быстрее, будем свежий мед пробовать!» «А что тут происходит?» — разглядывала гостя с большим интересом Валентина. «Валентина Геннадьевна, я пришел повиниться за вчерашний случай», — сказал визитер, пытаясь шутить. «Не знаю, что на меня нашло. Наверное, голову солнцем напекло». «За что виниться? Я пропустила что-то интересное?» «Ему не понравилось, что наши дети играют на его делянке», — сказала тихо Полина, избегая смотреть в глаза непрошенного гостя. «А вы кто будете?» — с удовольствием поддержала разговор Валентина. «Я что-то вас не припомню». «А я Алексей Тарасов. Мы живем на улице Горького, прямо у реки. У нас там на горе покосы. Вот и случилось недоразумение. Я вчера там косил, и вдруг ваш мальчонка выскочил мне прямо под ноги. Мог ведь под косу попасть. Вот я и не сдержался». «Да ничего страшного, за Мишкой нужен глаз да глаз», — радостно щебетала Валентина. «А про вашу маму наслышано. Говорят, у нее какие-то особенные сорта помидор вызревают». «Наша мама на все руки мастер. Вот, пробуйте, Валентина Геннадьевна, какой медок мы с ней накачали!» Протянул Алексей банку со свеженакачанным медом Валентине. «Ой, какой душистый!» — сказала, улыбаясь женщина. «А цвет какой, будто янтарный! Доченька, иди мед пробовать!» Алексей выжидательно смотрел на Полину, но она не проявляла видимого интереса ни к гостю, ни к его подарку. Ему очень захотелось, чтобы эта строгая и серьезная девушка ему, наконец, улыбнулась. Еще вчера Алексей не знал о ее существовании, а сегодня ему казалось важным увидеть ее улыбку. «Я не люблю сладкого», — сказала Полина и ушла в дом. «Она у нас скромница», — вернула Валентина. Валентина осталась довольна визитом Алексея. Ей польстило, что молодой человек уже осведомился об ее имени и отчестве, значит, человек основательный и чтит традиции. В тот же вечер Полина вновь услышала знакомый рокот мотоцикла. Любопытство заставило Полину выглянуть в окно. Во дворе стоял принаряженный Алексей. «Вот репей прицепился», — подумала она. Репей сходу пошел в наступление. «Сегодня в клубе кино хорошее. Пойдем со мной?» Его лицо оказалось совсем близко перед ней. Поленька вынужденно встретилась с его взглядом. «А глаза-то совсем не злые», — отметила она. «И улыбка кажется доброй». Алексей немного пугал ее своими манерами. Он казался шумным, напористым и слишком уверенным в себе. «Я не могу. У меня Ванечка», — сказала она строго, будто напоминая весельчаку, что привязана по рукам и ногам, что у нее сын и что ей не положено ходить по свиданиям. «А что, Ванечка, вон мама твоя и уложит его спать. Правда, Валентина Геннадьевна?» — обезоруживающе улыбнулся Алексей Валентине. «Иди, иди, доченька, а то ты совсем дома засиделась», — радостно засуетилась Валентина. Опытная женщина даже сама не заметила, как подпала под обаяние Тарасова и подумала, что на Полину наконец-то обратил внимание стоящий и видный парень. Полина сильно волновалась. Это было первое в ее жизни свидание. Она очень робела, понравится ли Алексею. После кино Алексей и Полина сидели как школьники на скамейке в парке и говорили обо всем. Бархатный голос незнакомца окутывал ее с головы до ног, будто обволакивал мягким одеялом. Поленьке опять послышалось что-то знакомое в его смехе, и черты лица показались удивительно знакомыми, но она отогнала эти мысли. Кавалер увлеченно рассказывал о себе, о своей многочисленной семье, о своей матери. Ей понравилось, что новый знакомый не лезет с вопросами, как другие. Полина внимательно слушала его, не перебивала. Когда между ними возникала пауза, Алексей рассказывал анекдоты, веселые случаи из жизни. «Какой он странный! Ни на кого не похож!» – думала она. «Такое ощущение, что я его когда-то знала. Интересно, сколько ему лет?» За весь вечер ни разу ни о чем не спросил. «А может, ему уже все обо мне известно? А если нет? А как он будет относиться ко мне, когда все узнает? Неужели я ему нравлюсь?» Она сомневалась в своей привлекательности, не верила, что может быть счастлива, хотя в душе мечтала о любви. Только немного смущал возраст Тарасова. Дома она с интересом достала из шифоньера мамино свадебное платье и в неожиданном порыве надела это воздушное великолепие на себя. Бабушкины янтарные бусы удивительно гармонировали с ее золотистыми волосами. Полина стала придирчиво рассматривать свое новое отражение в зеркале. Гипюровое платье изумительно преобразило Поленьку. Она решительно тряхнула головой, и рыжие волосы беспорядочными волнами рассыпались по ее плечам. Она улыбнулась своему отражению, ахнула от восторга и побежала на кухню. «Мам, смотри, какая я красивая! В меня можно влюбиться?» – светились надеждой ее глаза. «О чем ты говоришь? Какая любовь? Пора бы уж и повзрослеть. У тебя вон хвост какой тянется, прицеп, так сказать!» Категорически оборвала ее Валентина, не отрываясь от телевизора. Дочка в свадебном платье стояла немым укором матери. Валентина, увидев дочь в наряде невесты, почти онемела. В глазах блеснула непрошенная слеза. Ее злость куда-то испарилась, уступив место озарению. «Дочка, у тебя не было ни свадьбы, ни белого платья. Я в лепешку расшибусь, но ты обязательно будешь в платье невесты. Смотри, Полинка, не упусти свой шанс. Поверь мне, он парень хороший, я все разузнала. Он пожарный, ему около 30, разведен, детей нет, он из хорошей семьи. Я бы очень хотела видеть Алексея своим зятем. Мама, мне еще никто замуж не предлагал». И вот впервые маленький, еще не смелый лучик надежды забрезжил перед ней. Смотрины. Алексей приходил Гусевым почти каждый вечер и приглашал Полину то в кино, то на дискотеку или посидеть у местного пруда. Она уже привыкла к его визитам, привыкла к нему самому и с самого утра ждала его, выглядывая в окно и прихорашиваясь перед зеркалом. Парень покорил Поленьку своей надежностью и простотой. Ванечка тоже тянулся к Алексею. У Полины наворачивались каждый раз слезы, когда ее сын бежал навстречу Тарасову и просился на руки. Алексей с удовольствием возился с Ванечкой. В его родительский дом летом наезжали разновозрастные племянники, которые души не чаяли в своем любимом дядьке. Полина была благодарна ему за эти минуты. Рядом с ним солнце казалось ярче и мир добрее. Алексей был тактичен, не форсировал событий и не заводил никаких разговоров об их отношениях. Мог заявиться в любое время. Валентина приветствовала его визиты и прилагала все усилия, чтобы свести молодых. На время были сняты запреты и разговоры о Вере, чтобы не спугнуть жениха. В связи с особым положением Поле было даже разрешено ходить с непокрытой головой. На Петров день средь бела дня Алексей подкатил на мотоцикле. «Садись, Полюшка, мы с тобой поедем в одно место», — сказал он торжественно. «Сегодня в нашей семье большое событие – день рождения бабушки Марии. Бабушка на свой день рождения пекла пирог с земляникой. Теперь это вошло в традицию, и на Петров день мама всегда печет земляничные пироги». Полина устроилась на багажнике, и они лихо покатили по деревне. К удивлению Полины, Алексей притормозил мотоцикл у ворот деревенского кладбища. Тишина и покой царили в этом саду мертвых, нарушаемые только хором птиц, задорно исполняющим свои песни усопшим. Алексей уверенно повел Поленьку сквозь высокую траву в дальний уголок, где росли раскидистые березы. «Вот здесь похоронена моя бабушка», — — сказал тихо Алексей, бережно устраивая перед ее памятником букет цветов в баночку с водой. Она меня любила, всегда повторяла, что я ей послан с неба и что она вымолила меня у Бога. «А ты мне тоже послан небом», — с чувством подумала Полина, вознося про себя славу Господу. «А здесь лежит мой отец», — сказал Алексей, проникновенно присаживаясь на скамейку. «Мне его очень не хватает». На отцовской могиле буйно желтели неприхотливые бархатцы. Алексей изменился в лице. Перед Поленькой был совсем другой человек, печальный, отстраненный. Казалось, он ушел в себя. «Мне так много хочется сказать ему, спросить совета», — тихо говорил Алексей, пытаясь незаметно смахнуть набежавшую слезу. Он был необыкновенный, никогда не кричал, не ругал. Полушутя, полусерьезно умел так сказать, что пронимало до печенок. «Как бы мне хотелось, чтобы он тебя увидел. Ты бы ему обязательно понравилась». «А я своего отца почти не помню», — грустно откликнулась Поленька. «Он нас бросил». «А где он?» «В Знаменке», — сказала Поленька удрученно. «Он тяжело болен». Поленька вспомнила свой неудачный поход в Знаменку, страшную ночь, проведенную с его стариками, будто воочию увидела сцену в автобусе, когда отец сделал вид, что не знает ее. При воспоминании об этом у нее невольно потекли слезы, и, не сдерживая себя, она залилась слезами. «Он сделал вид, будто не знает меня», — всхлипывала Поленька на плече у Алексея. «Он никогда меня не любил». «Так и спроси у него обо всем сама, пока он еще живой», — живо заговорил Алексей, гладя ее по голове, как маленькую девочку. «Сколько лет уже прошло с тех пор? Он поди уже жалеет и раскаивается о прошлом». «Ничего он не жалеет», — сказала с отчаянием в голосе Поленька. «Я его разыскала. Он даже не спросил, как я жила все эти годы. Даже внуком своим не поинтересовался». «Тебе надо его обязательно навестить», — сказал Алексей без колебаний. «Я тебя сам отвезу к нему. Доверься мне, моя девочка», — погладил он Полину по волосам. Его ласковые слова и теплые руки подействовали на нее успокаивающе. Ей было очень хорошо и легко рядом с ним. Она впервые почувствовала себя защищенной. С кладбища Алексей возвращался уже с другим настроением. Грусть сменилась радостью. Алексей дурачился, шутил, как мальчишка. «Извольте занять трон, моя рыжеволосая принцесса!» Громко хохотал он и веселился от души, как подросток. Он уверенно рулил по широким улицам совхоза, свернул на улицу Горького. Несмотря на 8-летнюю разницу в возрасте, Тарасов удивлял Поленьку своим ребячеством и живостью характера. «А вот тут мои владения!» — прокричал веселый извозчик, кивнув в сторону особняка. «Извольте доставить меня к маменьке!» Полина с развивающейся рыжей гривой озорно командовала, сидя сзади, будто заразившись от своего спутника неуемным весельем. Извозчик подкатил свою карету к самому дому Полины, выгрузил пассажирку, энергично помахал малышу. «Я за тобой завтра заеду, готовься!» — сказал заговорщически Алексей девушке и покатил восвояси. На следующий день Алексей позвонил в дверь. Поля сама открыла ему. Лицо его было загадочно и таинственно. «Поленька, сегодня идем ко мне», — огорошил он ее сходу. «Моя мама желает познакомиться с тобой». «Я боюсь, я не пойду», — рабела Полина, чувствуя панический страх перед его матерью. «Моя мама не кусается и не поедает на ужин красивых девушек», — засмеялся Алексей. «Пошли, не бойся, я буду рядом с тобой. Ты ей обязательно понравишься. Ты не можешь не понравиться». Поля запаниковала. Ей совершенно нечего было надеть. Она мучительно выбирала платье. Ни один из нарядов не нравился ей. Полина остановилась на сером платье. Оно было ей велико, будто куплено на вырост. Тонкий черный поясок помог ей справиться с бесформенностью праздничного туалета. Елена Васильевна приняла Поленьку радушно, но довольно сдержанно. «Мама, как здорово, что именно в тот день ты меня на пчельник отправила сено косить!» — шутил за двоих Алексей, заполняя тишину большого дома. «Иначе бы я никогда Поленьку не встретил!» Поленька напряглась, почти перестала дышать. Она удивлялась открытости Алексея и тому, что он свободно при матери делает ей признание. «А вы нынче где косили? Много ли успели заготовить?» — спросила Елена Васильевна у Поли. «В Завражке, кажется», — ответила Поля смущенно. «Там хороший клевер», — одобрительно отозвалась Елена Васильевна. Смотрины прошли с блеском. Алексей увидел в глазах матери одобрение и начал сыпать шутками с удвоенной скоростью. Полина не знала, что она прошла экзамен. В зачет пошли и скромность наряда, и кротость характера будущей невестки. Девушка совсем не красилась, что тоже прибавило ей очков. Немногословная Полина понравилась Елене Васильевне. Просветление. Рядом с Алексеем девушка потихоньку оттаивала. Она ждала его постоянно и уже с утра готовилась к его приходу. Они вместе ходили пешком в Швейцарию, соседнюю деревню, славившуюся своими неповторимыми пейзажами. Объездили на мотоцикле все окрестности. Часто брали с собой маленького Ванечку. Поленька уже привыкла к Алексею, ей было с ним легко. Она не чувствовала такой любви, о которых пишут романы и снимают фильмы. Видела в Тарасове своего избавителя. Как страстно хотела вырваться из родительского дома. Как мечтала встретить идеального мужчину и свить собственное гнездо. Поленька немного колебалась. В ней все еще сидел страх перед мужчинами. Она не доверяла мужчинам. Ведь ее всегда бросали, унижали и обижали. Обида на мужчин сидела в ней и так глубоко распустила свои корни в душе, что напрочь вытеснила оттуда веру в себя и людей. Каких мужчин она знала в своей жизни? Педантичного отчима, папку, который ее бросил, полоумного мужа, один вид которого вызывал в ней омерзение, спортсмена-насильника. Список был не длинен, но вызывал в ней только боль и обиду. Поленька теперь на все смотрела другими глазами. Она навестила отца в городской больнице. Валерия совсем забросила умирающего отца. К отцу в клинику так ни разу и не сходила. Так и сказала Полине. «Я не мать Тереза, чтобы за ним горшки выносить». Встреча Полины с отцом произошла в неврологическом корпусе. Говорить он уже почти не мог. Писал Поленьке записки, с трудом выводя буквы карандашом. Записки были короткие. Поленька плакала, читая папины каракули. Он писал ей: «Лера и ее мать ко мне совсем не приходят». Она складывала эти бумажные обрывки в карман. Сидя в автобусе, перечитывала папин крик души: «Как я хочу есть, но не могу! Как я хочу жить!» Проходили дни. Папа лежал с трубкой во рту, под одеялом уже не было видно очертания тела. Врач попросил Полю к себе. Она поняла, что состоится важный разговор. «Ваш отец уже не жилец», — сказал врач. «Не сегодня-завтра у него остановится сердце. Он впал в бессознательное состояние. Никого не узнает». Полина вернулась в его палату. Отец был без сознания. Поленька присела рядом, взяла его совершенно высохшую кисть в свою руку. Чувствовала разочарование, что теперь, когда она нашла отца, он опять ее бросает, и уже навсегда. Если пересчитать все слова, которые отец сказал ей за всю свою жизнь, не набралось бы и тысячи. Горькие слезы капали на его безжизненную руку. Неожиданно он пришел в себя и открыл глаза. Его взгляд прояснился. «Поленька, это ты, моя маленькая?» Еле слышно прохрипел Федосов. «Да, это я, папа», — наклонилась к нему Поленька, чтобы лучше расслышать. «Прости меня. Я тебя всегда помнил и любил». Просипел он из последних сил и опять потерял сознание. Полина побежала за доктором. Ее в палату уже не впустили. Она долго стояла на крыльце больницы. Солнце светило особенно ярко, и небо казалось необыкновенно чистым. Она сбросила с души, наконец, тяжелый камень и оставила в больничной палате обиду на отца, которую носила с собой всю свою жизнь. Ей стало легче дышать. Ночью не приходя в сознание, ее папа умер. Кровная обида на отца куда-то бесследно испарилась, рассеялась. В душе осталось только место тихой печали и сожаления, что не смогла его узнать раньше. Возвращение волшебника. На душе у Полины скребли кошки. Отпуск Алексея неумолимо подходил к концу. Он так и не сказал ей главных слов, которые она надеялась услышать. Все ее мысли теперь были о нем. Алексей Тарасов заполонил радостью ее существование, дал надежду на возможное общее счастье. Она не заметила, как шумный и жизнерадостный Алексей стремительно вошел в ее жизнь и стал ей невероятно дорог. Поленька нервничала, волновалась, думала, вот завтра он уедет, и опять потянутся безликие дни и одинокие вечера. Алексей не говорил ей о своих намерениях. Она не знала, что думать, на что надеяться. Ей было грустно и тоскливо. Хотелось плакать, но она держалась изо всех сил. Она загоняла надежды в самый дальний угол своей души, чувствуя, что с отъездом Алексея теряет что-то необычное и хорошее. Никогда ей не было так хорошо и спокойно, как с ним. Поленька пыталась приучить себя к мысли, что Алексей не для нее, и она просто нафантазировала, что нравится ему. За все это время он ни разу не попытался ее поцеловать. Она точно знала, что если девушка нравится парню, то он непременно ее целует. А тут никаких попыток. Всю ночь проворочилась в кровати, размышляя о причине холодности поклонника. Она еще не знала, что следующий день станет переломным в ее жизни. Алексей влетел в дом, как всегда, в самый неожиданный момент. «Мой отпуск заканчивается», — сказал он радостно. «Завтра мы едем в Уфу». «Счастливого пути», — упавшим голосом произнесла Поленька. «Поленька, а ты хочешь со мной?» Приблизился он к девушке и заглянул в ее потухшие глаза. «Я?» — неуверенно протянула Поленька. «С тобой? В каком смысле?» «Я всегда мечтал встретить такую девушку, как ты, и думал, что таких не бывает. Я очень рад, что ошибся. Ты даже лучше, чем я мог ожидать. Я уже был когда-то женат, но сейчас я свободен. Я хочу, чтобы ты стала моей женой». «А как же Ванечка?» — со страхом спросила молодая мамочка. «Я его усыновлю и дам свое имя, если ты, конечно, не против. Мой папа взял в жены мою маму с тремя детьми и растил их, как своих детей, так что мне есть с кого брать пример». «Я подумаю», — сказала тихо Поленька, не веря своим ушам. «Мне многое нужно рассказать тебе», — сказала тихо Поленька, будто падая в бездонную пропасть. «Ты можешь передумать, когда все обо мне узнаешь». С трудом подбирая слова, она начала долгий рассказ, не скрывая ни одной, даже самой ужасающей детали. Со страхом и болью смотрела в его глаза, чтобы услышать его приговор. Алексей слушал, не проронив ни слова. Он подскочил с места, горячо прижал к себе Поленьку и воскликнул: «Бедная моя девочка! Так вот почему в твоих глазах такая грусть и печаль! Теперь ты не разочаруешься во мне? Мне хочется любить тебя и оберегать всю свою жизнь!» «Я согласна, Алексей», — выдохнула едва слышно Поленька и торопливо прильнула к его груди, будто опасаясь, что он вдруг исчезнет. Внутри у нее все ликовало. Это невозможно. Еще месяц назад она была одна, как перст, а сейчас ее руки и сердце просит серьезный человек, спасатель. Неожиданно Алексей нагнулся и поцеловал Поленьку крепко в губы. «Сладкая!» — весело засмеялся он. «Я теряю голову!» Поленька долго стояла в замешательстве, чувствуя волнующий аромат на своих губах. Потом неожиданно весело засмеялась. «Вот, наконец, и случилось!» — думала она. «Мой первый в жизни поцелуй!» Алексей первый раз услышал, как смеется его Поленька. Раньше она стыдливо отводила глаза, что было для него совсем непонятно. Алексея радовала эта перемена, произошедшая с ней. «Собирай вещи, Поленька!» — не скрывая ликования, говорил Алексей. я тебе помогу. Да мне и брать особо нечего. Я соберу сумку с Ванечкиными вещами и возьму папку с рисунками. А ты еще и рисуешь? Искренне удивился Алексей. Ты не перестаешь меня удивлять. Ты как музыкальная шкатулка, открыв которую, всегда можно услышать новую мелодию. Она достала где-то сверху с шифоньера заветную папочку с рисунками и подала ему. Он принялся рассматривать ее работы. «Поленька, кто это?» «Это...» Поля бросила взгляд на черно-белый портрет, который она в детстве тщательно прятала от бабушки. «Это добрый волшебник, который ни с того ни с сего подарил мне совершенно необыкновенную заколку. Это было очень давно». «Не может быть!» – не на шутку разволновался Алексей. «Посмотри внимательно! Этот волшебник тебе никого не напоминает?» Полина вновь взяла в руки свой затертый рисунок, вгляделась в глаза, губы, потом глянула на Алексея. Впервые заметив его удивительное сходство с волшебником из ее детства, те же необыкновенно живые черные глаза, те же черты. «Алеша, да ведь это ты! Ведь это ты купил заколку той девчонке в киоске!» — воскликнула Поленька и счастливо прильнула к его груди. «А я всю жизнь думала, что ко мне приходил волшебник!» «Я вспомнил эту рыжеволосую девочку!» — радостно говорил Алексей, гладя ее по голове. «Я вспомнил! Она так забавно прилипла носом к витрине и так кружилась вокруг киоска, что мое сердце дрогнуло!» «Благодарю тебя, Господи, что вернул мне моего волшебника!» — плакала Поленька впервые в своей жизни не от горя, а от счастья.